Глава 15. Мечты Лилиан Филлан о спокойном семейном рождественском ужине разлетелись в прах, когда поздним вечером пьяный Трой младший заявился домой с Биф, с которой они отчаянно ссорились. Супруги приехали на двух машинах, новеньких Порше разных цветов. Когда Рекс, тоже подвыпивший, упрекнул старшего брата в том, что он мешает матери тихо встретить Рождество, дом наполнился криками. У Лилиан было полно народа. Все четверо ее детей, трое младшие, Рекс, Лебигайл и Мэри Роуз, приехали со своими 11 отпрысками и кучей друзей, большинство которых Лилиан не звала. После кончины Троя его внуки, равно как и их родители, обросли множеством новых приятелей и прихлебателей. До появления Троя-младшего вечер проходил мило и пристойно. Никогда прежде здесь не дарили таких шикарных подарков. Не смущаясь ценой, наследники Троя накупили друг другу одежды от модных кутюрье, ювелирные украшения, электронные технические новинки и даже произведения искусства. Деньги явили образ лучшего, что они могут дать. Всего через 2 дня должны были огласить завещание. Спайк, муж Лебигайл, с которым она познакомилась в реабилитационной клинике, попытался урезонить Троя младшего и Рекса, за что мгновенно схлопотал от первого весьма нелестную аттестацию. Трой-младший напомнил ему, что он жирный хиппи с мозгами, съеденными ЛСД. Это оскорбило Лебигайл, и она обозвала Биф шлюхой. Лилиан убежала к себе в спальню и заперлась там. Внуки со своей свитой спустились на нижний этаж, где кто-то заранее набил холодильник пивом. Мэри Роуз, которую едва ли можно было назвать самой благоразумной и наименее взрывной из 4 детей Лилиан, убедила братьев и Лебигайл прекратить вопли и, словно боксеров в перерыве между раундами, развела их по разным углам. Каждый кучковался со своей компанией, кто-то в кабинете, кто-то в гостиной. Воцарилось хрупкое перемирие. Не пришедшие к общему соглашению адвокаты теперь работали отдельными командами, и каждая претендовала на то, что наилучшим образом представит интересы своего клиента. Они часами совещались, высчитывая, как бы урвать кусок пирога побольше. 4 маленькие адвокатские армии, а если считать поверенных Джины и Рэмбла, то 6 работали в лихорадочном режиме. И чем больше времени наследники Филлана проводили со своими адвокатами, тем меньше они доверяли друг другу. Спустя час после наступления затишья появилась Лилиан. Ничего не сказав, она проследовала на кухню и стала заканчивать приготовление ужина. В фуршете был свой смысл. Можно было есть, передвигаясь по дому, собираться группами, наполнять тарелки и возвращаться в свои безопасные уголки. Таким образом, первому семейству Филлана все же удалось провести рождественский вечер относительно мирно. Трой-младший в одиночестве ел ветчину со сладким картофелем в баре «Патио». Биф ужинала с Лилиан на кухне. Рекс со своей женой-стриптизершей Эмбер наслаждались индейкой в спальне, наблюдая по телевизору за футбольным матчем. Лебигайл и Мэри Роуз с мужьями пристроились в кабинете. А внуки с приятелями, прихватив мороженую пиццу, вернулись вниз, где пиво лилось рекой. Второе семейство Троя вообще не отмечало Рождество, во всяком случае совместно. Джейни не любила праздников, поэтому отправилась в Швейцарию, куда съезжались симпатичные европейцы покататься на лыжах и себя показать. Она взяла с собой 28-летнего тренера по бодибилдингу по имени Лэнс, который, несмотря на то, что Дженни была вдвое старше его, радовался редкой возможности совершить такое путешествие. Дочь Дженни Джина вынуждена была отправиться к родственникам мужа в Коннектикут. Обычно встречи с ними были унылыми и нудными, но теперь обстоятельства драматическим образом изменились. Для ее мужа Коуди это было триумфальным возвращением в разрушающуюся родительскую усадьбу неподалеку от Уэттербери. Когда-то семейство Стронг разбогатело на морских перевозках, но долгие годы бездарного управления делом и беспечной траты денег привели к полному упадку предприятия. Громкое имя и почтенное родословное все еще открывали им двери престижных учебных заведений и клубов, а брачные союзы, заключавшиеся членами семьи, по-прежнему имели громкий резонанс. Но кормушка, из которой ели слишком много поколений рода, оказалась не бездонной. Это были высокомерные люди, кичившиеся своей фамилией, акцентом, генеалогическим древом и, на первый взгляд, ничуть не обеспокоенные истощением состояния. Некоторые члены семьи сделали карьеру в Нью-Йорке и Бостоне, но тратили на поддержание имения все, что зарабатывали, потому что оно было их тылом, их родовым гнездом. Последний из Стронгов, обладавший трезвым деловым мышлением, судя по всему, предвидел конец и оформил часть состояния, очень приличную часть, как находящуюся под доверительным опекунским управлением капитал, предназначенный только для получения образования. Сей акт был заверен множеством адвокатов и представлял собой закованный в броню неприкосновенный запас, чтобы никто из потомков не смог покуситься на него. Покушения имели место, но капитал выстоял, и поэтому всем юным представителям семейства Стронг до сих пор было гарантировано превосходное образование.